Глава 35. Интерлюдия. Ледяной ветер северных степей, безжалостный и дикий, пронизывал до мозга костей даже сквозь толстый, подбитый мехом плащ. Розалинда крепко прижималась к шее своей лошади, измученной не менее ее самой, пытаясь уберечь остатки тепла и не свалиться из седла от чудовищной усталости. Далеко позади осталось поселение клана свирепых койотов, ее тюрьмы, где она провела три бесконечных и страшных года. 3 года, что содрали с нее всю наивность, оставив лишь шрамы и волю к жизни, отточенную до остроты ножа, которым она эту жизнь себе и вернула. Она мчалась вперед вот уже несколько дней. Казалось, прошла целая вечность с того вечера, когда пьяная ярость Бьорна наткнулась на холодную сталь в ее руке. Воспоминания вспыхивали рваными, болезненными образами. Его неверящий, налитый кровью взгляд, тяжелое падение тела на утоптанный земляной пол шатра — тишина, оглушающая, голодная. Она убила вождя. Она убила мужа-тирана и теперь знала, что по ее пятам идет смерть. Не быстрая от меча, а мучительная у столба позора, где каждый член клана имел право нанести ей удар, отрезать кусок плоти, насладиться ее агонией. Таков был закон, и он был незыблем. Роза почти все время спала на ходу. Это был не полноценный сон, а скорее некая нервная полудрема, в которой стоило ей прикрыть глаза, она видела лицо Бьорна, искаженное гримасой боли и удивления. Иногда ей снились Гвен и Мари, их смех в саду аббатства, обещание писать письма. Эти воспоминания были еще мучительнее, чем образ мертвого мужа. Они напоминали о почти беззаботной жизни, о давно потерянной дружбе. Думают ли о ней подруги? Или позабыли давно? Лошадь тяжело дышала, спотыкаясь на замерзшей каменистой земле. Бескрайние степи сменились редкими корявыми деревьями, цеплявшимися тонкими корнями за жизнь в этой суровой земле. Впереди, тускло поблескивая в сером свете, показалась неширокая, подернутая тонким льдом река. Конь, фыркая, неохотно вошел в ледяную воду. Розалинда почувствовала, как холод проникает сквозь сапоги, обжигая ноги, но не стала заострять на том внимание, иначе она сдастся, иначе она прекратит борьбу. Преодолев препятствие, девушка оказалась в лесу, дающем хоть какое-то укрытие от пронизывающего ветра. Она не знала, что только что пересекла незримую черту, отделяющую дикие земли кочевников от восточных рубежов королевства Арден. Роза жаждала лишь оторваться, затеряться, выжить. В нескольких милях позади, по ее следу, словно гончие псы, шел отряд из 6 воинов. Их вел Ульф, двоюродный брат убитого Бьорна. Высокий, жилистый степняк с лицом иссечённым шрамами и глазами черными, как бездна. Для него это было не просто исполнение закона. Это было дело кровной мести. Бьорн был жестоким вождем, но он был его кровью. А эта южная девка, эта ведьма с красивым лицом, посмела поднять на него руку и отнять душу, подло, из-под тишка. «Она идет на юг, к землям неженок», прорычал он, разглядывая едва заметный след копыта на подмерзшей грязи у реки. «Думает, поди там ее спасут от нашего правосудия. Наивная дура». «Далеко ей не уйти», — отозвался один из воинов, кряжистый мужчина по имени Харальд. «Конь у нее выдыхается. Вон и след уже неровный. Скоро догоним». «Не просто догоним», — зло усмехнулся Ульф, и шрам на его щеке стал глубже, отвратительнее. «Мы притащим эту южную суку обратно, и она будет молить о смерти, пока ее кожа висит на ней лохмотьями. Бьорн был слаб, раз позволял ей смотреть ему в глаза. Я вырву их, прежде чем отдать эту тварь толпе на растерзание». И пришпорил коня. Он был уверен, что добыча почти в его руках, ведь Розалинда все еще на их земле, а значит, в их власти. В это же время графиня Ливаньер стояла на бывшем пустыре за стенами Грейстоуна. Здесь вовсю кипела работа. Десятки мужчин, коренных жителей и переселенцев из Каменного Дола возводили стены будущего барака. Стучали молотки, скрипели пилы, раздавались громкие команды. Этот гул упорного труда звучал прекрасной музыкой для Гвендолин. Рядом с ней, неподвижный как скала, стоял сэр Рик Стальной. Один его вид усмирял любые споры и вселял в рабочих еще больше усердия. «Стройка идет по плану, миледи», — подойдя к госпоже, с поклоном доложил Годвин. «Люди работают слаженно. К концу недели закончим каркас». «Это хорошо», — кивнула юная графиня. «Зима не ждет, нужно торопиться». Ее взгляд скользнул по развернутому пергаменту с чертежами, который она держала в руках, настоящего рядом с ней телохранителя. За эти недели она привыкла к его молчаливой тени, к ощущению надежности, которая исходила от него. «Сэр Рик, вы говорили, что намерены усилить дозоры?» «Да, миледи. С прибытием людей из Каменного Дола и началом строительства у границ стало больше движения. Это может привлечь ненужное внимание, и не только разбойников», — ответил он. «Сегодня я лично возглавлю патруль вдоль восточного рубежа. Хочу сам оценить обстановку на тропах, ведущих из степи». Гвендолин на мгновение почувствовала укол необъяснимой тревоги. Легкая, едва заметная вибрация прошла по левой руке. «Будьте осторожны, сэр». «Всегда, миледи», — коротко кивнул он и пронзительно посмотрел в лицо стоявшей рядом девушки. Ее светлая идеальная кожа будто сияла изнутри. Длинные черные ресницы отбрасывали тени на нежные щеки, но больше всего завораживали дивные, ярко-зелёные глаза. Глубокие, как море, полные мудрости и житейского опыта, не свойственные столь юному возрасту. Эта мудрость была не просто ощущением. Он видел ее в действии, когда Гвендолин принимала взвешенные решения, а не рубила сгоряча, хотя имела на то полное право. Пару дней назад Рик лично проследил за венчанием Оскара де Рейланда и его беременной любовницы в холодной часовне. После новоиспеченного мужа, лишенного всех титулов, под конвоем отправили на 10 лет в королевские закрытые каменоломни. Его мать и брат, барон Эдвин, были с позором изгнаны, получив лишь немного денег на дорогу. Графиня не была жестокой, вовсе нет, но справедливой. И это вызывало в нем необъяснимое желание защищать Гвен, положить весь мир к ее ногам. Волка магнитом влекло к холодной леди Леваньер, и он ничего не мог с собой поделать. Он просто будет рядом, защитит, подскажет. Впрочем, может статься, что с развитием у нее магического дара ни его защита, ни тем более его совет ей не пригодятся. Розалинда сдалась. Она соскользнула с лошади и рухнула на мерзлую землю подле кривой ели, чувствуя, как тело пронзает ледяная дрожь. Силы оставили ее. Она проиграла. Прикрыв глаза, она ждала неизбежного — топота копыт, погони и грубых рук, что потащат ее навстречу страшным мукам. Но вместо этого она услышала треск ветки и спокойный голос. «Кто вы?» Розалинда резко распахнула глаза. Перед ней стояло несколько вооруженных до зубов мужчин в добротных кожаных доспехах с остальными нашивками, без гербов. Их вел высокий воин с суровым лицом и пронзительными серыми глазами. Это были не кочевники. Но для нее, измученной и напуганной, они были такой же угрозой. Роза инстинктивно потянулась к ножу на поясе. «Тихо», — сказал воин, поднимая руку в примирительном жесте. «Мы не причиним вам вреда». Незнакомец вдруг смолк и, склонив голову к правому плечу, прислушался. Розалин даже из-за шума в ушах никаких сторонних звуков не уловила. «Оружие к бою!» — отрывисто бросил брюнет. И в этот самый миг из-за деревьев с яростными криками вылетел отряд Ульфа. Увидев свою добычу в руках чужаков, они, не раздумывая, бросились в атаку. «Убить всех! Девку забрать!» — взревел Ульф, его глаза горели ненавистью. «Щиты!» — холодно скомандовал незнакомец. Его люди мгновенно образовали стену, принимая на себя первый наскок. Завязался короткий яростный бой. Степняки были свирепы, как дикие звери, их кривые сабли со свистом разрезали воздух. Но воины Леваньер, закаленные в десятках боев и ведомые лучшим полководцем королевства, дрались как единый смертоносный механизм. Розалинда, прижавшись к стволу ели, с ужасом наблюдала за кровавым танцем стали. Меч заговорившего с ней высокого воина двигался с нечеловеческой скоростью, не делая ни одного лишнего движения, и каждый его удар находил свою цель. Через несколько минут все было кончено. Пятеро кочевников лежали на побуревшей от крови земле. Лишь раненый в плечо Ульф остался в живых. Он глядел на победителей из-под лобья красными от ненависти и боли глазами. Розалинда же едва удерживала уплывающее сознание, настолько она обессилила. «Меня зовут сэр Рик Стальной», — снова подойдя к ней, представился воин. «Я... Саманта», — едва ворочая языком, солгала Роза. «Спасите». «Вы в безопасности», — кивнул Рик и опустился на одно колено рядом с ней. «Позвольте помочь вам встать». Но девушка не ответила. Ее тяжелые веки закрылись, и она потеряла сознание. Черный волк задумчиво наклонился к беглянке и внимательно ее осмотрел. Остатки дорогого, хоть и чужеземного платья, а под слоем грязи и синяков проступали тонкие благородные черты. Он отметил застарелые шрамы на ее запястьях и свежие кровоподтёки на лице. «Она бежала от вас. Твоя жена?» — обернулся он на Ульфа, но тот и не подумал отвечать. «Ясно», — проницательно прищурился Рик. «Что прикажете, сэр?» — спросил Маркус, убирая меч в ножны. «Заверни леди в плащ и устрой перед собой», — последовал ответ. «Возвращаемся». «А что делать с ним, сэр?» «Тоже доставим в замок. Пусть его судьбу решит графиня».